Глава пятая. Динамика восприятия. Одна из главных целей этой книги – научить вас тому, как воспринимать содержащуюся в рыночной информации угрозу финансового и эмоционального краха. Рынок не производит ни позитивную, ни негативную информацию. С точки зрения рынка это просто информация. Может создаться ложное впечатление о том, что именно рынок определяет ваше самочувствие в тот или иной момент времени. Восприятие информации зависит исключительно от особенностей структуры сознания, от того, в какой степени ваше эмоциональное состояние благоприятствует самопроизвольному входу в поток и позволяет воспользоваться предоставляемыми рынком возможностями. Профессионалы не считают все исходящее от рынка потенциально опасным, и поэтому угрозы для них вообще не существует. А в отсутствие угрозы отпадает необходимость в защите. В такой ситуации сознательные и подсознательные механизмы защиты пребывают в бездействии, благодаря чему они способны видеть и делать вещи, ставящие в тупик других трейдеров. Профессионалы находятся в потоке, потому что способны воспринимать каскад возможностей. Так, оказавшись вне потока, самые лучшие из них могут правильно оценить ситуацию и отреагировать соответственно, то есть снизить риски до минимума или вообще воздержаться от торговли. Если вашей целью является достижение профессионального уровня в трейдинге, вы должны смотреть на рынок с объективной точки зрения, не допускающей искажений. Вы должны быть способны действовать без колебаний и не испытывать при этом внутреннего сопротивления, но в то же время проявлять определенную сдержанность, необходимую для нейтрализации последствий самоуверенного и эйфорического настроя. По сути, ваша цель состоит в формировании единственного в своем роде образа мыслей – менталитета трейдера. Когда вы достигнете этого, все сразу же встанет на свои места. Чтобы помочь в достижении цели, я дам возможность переосмыслить ваше отношение к рыночной информации, в результате чего она уже не будет восприниматься как источник угрозы. Под переосмыслением имеется в виду изменение точки зрения и формирование структуры сознания, позволяющий в процессе работы отключиться от источников эмоциональной боли и полностью сосредоточиться на возможностях. Отладка вашей ментальной программы. Иными словами, мы намереваемся устранить неполадки ментальной программы нашего мозга и одуматься. Эффективное решение этой задачи требует понимания сущности ментальной энергии и способов ее задействования для изменения точки зрения, придерживаясь которой человек реагирует на рыночную информацию в негативном, эмоциональном ключе. Здесь много чему придется научиться, но, полагаю, вы будете поражены тем, как небольшие и простые изменения могут настолько влиять на результаты торговли. Процесс трейдинга начинается с восприятия возможности. Без восприятия возможности у нас не будет причин торговать. Поэтому считаю, что изучение ментальной энергии надо начинать с разбивки процесса восприятия на составные части. Что является движущими силами восприятия? Какие факторы определяют особенности восприятия информации? И как соотносится воспринятая нами информация с общим объемом доступного информационного материала? Какова связь восприятия с нашими переживаниями в тот или иной момент времени? Возможно, самым простым способом разобраться в динамике восприятия и добиться ответов на выше приведенные вопросы является осмысление глубинной сущности генерирующих информацию сил, то есть характеристик, качеств и особенностей, придающих им уникальность. Существующие вне наших физических тел растения и все формы жизни, все планетарные явления, включая погодные катаклизмы, землетрясения и извержения вулканов, активные и инертные физические вещества, такие невещественные явления, как свет, звуковые волны микроволновое излучение и радиация – все это генерирует информацию относительно своей сущности и ее проявлений. Эта информация способна воздействовать на одно из наших пяти физических чувств восприятия. Прежде чем мы будем двигаться дальше, обратите внимание на то, что я использую глагол «генерировать» и не считаю все окружающее, включая неодушевленные предметы, пребывающим в активном состоянии экспрессии. Для пояснения сказанного рассмотрим достаточно простой объект – камень. Это неодушевленный предмет, состоящий из единственных в своем роде атомов и молекул, которые выражают себя в виде камня. Глаголу «выражать» присуща смысловая активность, и его можно использовать в данном примере, так как составляющий камень атомы и молекулы находятся в постоянном движении. Несмотря на то, что об активности камня можно рассуждать исключительно в абстрактном смысле, он обладает свойствами и характеристиками, действующими на наши чувства. Благодаря их воздействию создается наше представление о природе существования камня. Скажем, камню присуща определенная структурная фактура, действующая в качестве силы на наши органы осязания, когда мы пробегаем пальцами по его поверхности. Камень имеет форму и цвет, которые действуют на органы зрения. Он расположен на определенном месте в пространстве, которое ничем другим не может быть заполнено, пока он продолжает там находиться. Поэтому мы можем видеть его, а не пустоту или какой-то другой объект. Камень также теоретически может иметь запах, который мы обоняем, и обладать определенным вкусом. Правда, до сих пор мне не доводилось лизать камни. При нашем контакте в окружающей среде с чем-то, что выражает себя посредством свойств и характеристик, имеет место обмен энергиями. Любую поступающую извне энергию, являющуюся выражением свойств внешних объектов, наша нервная система трансформирует в электрические импульсы, которые, так сказать, складируются на внутренних уровнях сознания. То есть все, что мы видим, слышим, ощущаем на вкус, обоняем и вообще воспринимаем посредством органов физических чувств, преображается в электрические импульсы энергии и откладывается в ментальной среде в виде памяти. Думаю, что все это достаточно очевидно, однако здесь скрыт глубокий подтекст, разобраться в котором крайне сложно, хотя он обычно воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Прежде всего, нас объединяет со всем, что существует в окружающей среде, причинно-следственная связь. Как следствие, взаимодействие с внешними силами приводит к формированию того, что я называю энергетическими структурами сознания. Воспоминания, представления, в конечном счете убеждения, нарабатываемые нами на протяжении всей жизни, присутствуют в ментальной среде в форме структурированной энергии. Структурированная энергия – это отвлеченное понятие. Может возникнуть вопрос, каким образом энергия получает форму? Ответ следует предварить рассмотрением другого, еще более фундаментального по своей сути вопроса. На основании чего можно утверждать о том, что первичной формой существования воспоминаний, представлений и убеждений является энергия. Не буду утверждать, что эта концепция научно доказана или полностью принимается научным сообществом. Но в какой еще форме могут существовать вышеозначенные компоненты нашего сознания? Мы знаем наверняка, что все, состоящее из атомов и молекул, занимает некоторое пространство и, следовательно, поддается наблюдению. Некая физическая форма существования воспоминаний – представлений и убеждений сделало бы возможным наблюдение за ними. Ученые исследуют ткань головного мозга, живую и мертвую, на уровне атомов, составляют функциональные карты его различных частей, но никому еще не удалось наблюдать за воспоминаниями, представлениями и убеждениями в их изначальной форме. Под изначальной формой имеется в виду то, что возможность наблюдения отдельных мозговых клеток, являющихся носителями единиц памяти, отнюдь не означает восприятие воспоминаний в их первозданном виде. Они могут быть восприняты при условии, что носитель воспоминаний жив и в состоянии поделиться ими. Невозможное существование воспоминаний, представлений и убеждений в форме физической материи не оставляет им других шансов, кроме как экзистенции в некой форме энергии. Если это действительно так, способна ли энергия принимать те или иные формы? Может ли она структурироваться таким образом, чтобы отображать воздействие внешних сил, бывших причиной ее возникновения? По всей вероятности, может. Присутствует ли в окружающей среде нечто аналогичное энергии, но обладающее формой? Мысли являются энергией. Поскольку орудием мышления является речь, наши мысли структурируются посредством ограничений и правил, существующих в языке, на котором мы думаем. Если выражать мысли вслух, возникают звуковые волны, о которых можно определенно сказать, что они представляют собой форму энергии. Возникающие звуки в результате взаимодействия голосовых связок и языка принимают форму, соответствующую содержанию сообщения. Микроволны также являются энергией. При трансляции многих телефонных звонков используются сверхвысокие частоты, из чего следует, что способ структурирования микроволновой энергии должен отражать передаваемое голосовое сообщение. Еще один вид энергии – это лазерный луч. Если вам доводилось присутствовать на демонстрации лазерного шоу, то вы видели, как чистая энергия принимает формы, отражающие творческие идеи художников. Это наглядные примеры способности энергии структурироваться и облекаться в форму. Можно приводить бесконечное множество таких примеров, но есть один, который прекрасно иллюстрирует это свойство энергии. Какова основополагающая суть наших снов? Чем они являются на глубинном уровне? Каковы их свойства? Если предположить, что сны протекают в пределах, ограниченных нашей черепной коробкой, тогда они не могут состоять из атомов и молекул, ведь физическое пространство головы не способно вместить все содержание наших сновидений. Пропорции и размеры предметов, которые нам снятся, ничем не отличаются от пропорций и размеров, воспринимаемых посредством органов чувств в состоянии бодрствования. Единственное возможное объяснение этого заключается в допущении того, что сны представляют собой форму структурированной энергии, так как энергия способна принимать любые размеры, не занимая при этом никакого пространства. Здесь, если вы пока еще не поняли, мы сталкиваемся с действительно сложными для осознания вещами. Если воспоминания, представления и убеждения, полученные и усвоенные нами в результате взаимодействия с внешней средой, представляют наши знания о ней и о способах, с помощью которых среда проявляет себя, если воспоминания, представления и убеждения существуют в сфере сознания в виде энергии, и если энергия не занимает никакого места, тогда мы вправе утверждать, что человек обладает неограниченными возможностями для обучения. Уверен, что так оно и есть. Рассмотрим картину эволюции человеческого сознания и сравним современный уровень знания с тем, что было, скажем, 100 лет назад. Нет совершенно никаких оснований полагать, что существуют какие-то границы познания. У наших предков, живших в начале 20 века, голова пошла бы кругом, узная не то, каким объемом знаний будут располагать их потомки спустя всего лишь столетия. И самое главное, какими возможностями они будут обладать благодаря развитию науки и техники. Восприятие и обучение. Не следует ставить знак равенства между объемом памяти и способностью к обучению. Обучение и получение сведений не следует считать простой функцией памяти. Иначе что помешало бы нам узнать все на свете? А если нам все известно, то мы в состоянии воспринимать все характеристики, свойства и особенности того, что выражает себя в тот или иной момент времени. Что мешает нам сейчас? Мы должны до глубины души прочувствовать абсолютную необходимость понимания того, что такие компоненты нашего сознания, как воспоминания, представления и убеждения, существуют в форме энергии. Все, являющееся энергией, обладает потенциалом воздействия в качестве выражающей себя силы. Именно так и поступают наши воспоминания, представления и убеждения. Они воздействуют на чувства как силы, причем это воздействие идет изнутри, и они выражают себя посредством тех или иных форм и содержания. Этот процесс самовыражения воспоминаний, представлений и убеждений серьезно ограничивает нашу способность восприятия и анализа поступающей информации, вследствие чего мы перестаем видеть большую ее часть, равно как и связанные с ней возможности. В любой данный момент времени окружающая среда генерирует колоссальный объем информации относительно ее свойств, характеристик и особенностей. Часть этой информации недоступна нашим физическим чувствам. Скажем, человеческий глаз не может различать весь диапазон световой волны, а ухо не улавливает все частоты звуков, производимых средой. Также существуют и другие спектры информации, восприятие которых ограничено возможностями нашего физического тела. Что можно сказать об остальных данных, посредством которых окружающая среда поставляет нам информацию о себе? В состоянии ли мы, слыша, обоняя и чувствуя, воспринимать все возможные свойства, различия и особенности того, с чем сталкиваемся в окружающей среде? Однозначно нет. Находящаяся внутри нас энергия будет неуклонно ограничивать и блокировать большую часть информации посредством тех же самых сенсорных механизмов, служащих восприятию внешней среды. Задумавшись над только что сказанным, легко приходишь к выводу об очевидности многих вещей. Скажем, есть много проявлений окружающей среды, не воспринимаемых нами лишь потому, что нам о них еще ничего не известно. Это легко можно проиллюстрировать на примере ценового графика. Что вы разобрали в нем, когда увидели в первый раз? Что удалось воспринять? Полагаю, лишь скопление линий, лишенное смысла. Сегодня, уже став трейдерами, вы способны определить характеристики, особенности и поведенческие модели, представляющие коллективные действия всех трейдеров, участвующих в данный момент времени в работе рынка. Поначалу график представлял недифференцированную информацию. Недифференцированная информация обычно приводит человека в состояние замешательства, которое вы наверняка испытали впервые в жизни, увидев графическое отображение ценовых колебаний. Но со временем вы научились считывать информацию, разобравшись в том, как работают уровни поддержки и сопротивления, тренды и трендовые линии, консолидации, коррекции, взаимосвязь объема, открытого интереса и поведения цены. Вы узнали, что каждая особенность поведения рынка представляет собой возможность для удовлетворения некоторых личных потребностей, целей и желаний. Она преисполнена смысла, и ей присуща относительная степень значимости. Теперь дадим волю воображению и представим, что я только что развернул перед вами ваш самый первый ценовой график. Будет ли разница между тем, что вы видите сейчас, и тем, что увидели в тот уже далекий день вашего знакомства с рынком? Безусловно, будет. Вместо бессмысленного переплетения недифференцированных линий вы увидите все, чему вы учились за все время занятий трейдингом. Другими словами, на графике проявятся все известные различия и представляемые ими возможности для совершения сделок. Но все различимое на графике присутствовало на нем и раньше, когда вы увидели его впервые. В чем же отличие? Имеющаяся в настоящее время внутри вас структурированная энергия, действуя на ваши глаза как сила, становится причиной того, что вы оказываетесь способным распознать характеристики и свойства, о которых узнали в процессе обучения. Поскольку в момент первого знакомства с графиком этой энергии не было, все легко считываемые сегодня возможности тогда оставались для вас невидимыми. Более того, пока вы не научитесь различать все комбинации присутствующих на графике переменных, некоторые торговые возможности будут оставаться скрытыми. Большинство из нас понятия не имеет, в какой степени мы окружены невидимыми возможностями, заложенными в генерируемой средой информации. В большинстве случаев мы никогда не узнаем о них, и они так и остаются скрытыми. Проблема в том, что мы, как правило, не воспринимаем то, чему не научились, за исключением случаев, когда оказываемся в совершенно новой для нас ситуации и действуем на основании абсолютной открытости. Для того, чтобы научиться чему-то, мы должны пережить соответствующий опыт. Мы оказываемся в замкнутом круге, препятствующем получению новых знаний. Такого рода замкнутые круги восприятия имеются у всех людей. Это естественное следствие отражения на наших чувствах способов самовыражения ментальной энергии. Все слышали о том, что людям свойственно видеть лишь желаемое. Я бы выразился несколько иначе. Люди видят то, что научились видеть, а все остальное остается невидимым до тех пор, пока они не научатся противодействовать энергии, блокирующей способность различать еще не выученное и не исследованное. Наглядной иллюстрацией этой мысли станет еще один пример, показывающий, что воздействие ментальной энергии на восприятие и переживание действительности может полностью развернуть картину причинно-следственной связи. Понаблюдаем за первой встречей маленького мальчика с собакой. Поскольку это первый опыт, среда сознания ребенка во всем, что касается собак, представляет собой, так сказать, чистый лист бумаги. У него отсутствуют воспоминания, и он не имеет представления об особенностях этих животных. Следовательно, с позиции ребенка до момента первой встречи собак, как таковых, не существует. Конечно, с позиции окружающей среды собаки имеют место быть и, кроме того, обладают потенциалом воздействия на чувства ребенка в качестве силы. Другими словами, внешнее проявление природы собаки могут произвести эффект на внутреннюю ментальную среду ребенка. Какого рода воздействие может исходить от собак? У них есть много способов самовыражения. Под способами самовыражения подразумеваются различные типы поведения собак по отношению к человеку. Они могут быть дружелюбными, преданными, защищающими, игривыми, но они способны на агрессию, враждебность, злобу. Все эти повадки доступны наблюдению и изучению. Когда ребенок впервые видит собаку, то содержание его сознания не подсказывает ему, с чем он имеет дело. Неизвестная и неклассифицированная информация, исходящая от окружающей среды, может породить любопытство, желание лучше узнать переживаемое нами, или же вызвать замешательство, которое легко оборачивается страхом, если нам не удается поместить информацию в организованный и понятный нам контекст. В нашем случае верх одерживает чувство любопытства, и ребенок приближается к собаке, чтобы получить дополнительное сенсорное переживание. Обратите внимание, как часто дети буквально бросаются навстречу неизвестности. К сожалению, на этот раз силы окружающей среды неблагоприятствовали ребенку. Заинтересовавшая мальчика собака была либо злой от природы, либо пребывала в плохом расположении духа. Когда мальчик подошел достаточно близко, собака бросилась на него и укусила. Нападение было столь свирепым, что ее пришлось оттаскивать от перепуганного ребенка. Такого рода печальный исход, безусловно, не является типичным, но и ничего необычного в этом нет. Я остановился на этом сценарии по двум причинам. Во-первых, большинству людей эта ситуация знакома, или по собственным воспоминаниям, или по рассказам друзей. А во-вторых, Проанализировав действующие при этом переживания силы с точки зрения энергии, мы сможем лучше узнать: первое, особенности нашего сознания в отношении мышления; второе, процесс обработки информации; третье, то, как эти процессы воздействуют на наши переживания; четвертое, нашу способность распознать новые возможности. Понимаю, что негоже делать далеко идущие выводы на основании всего лишь одного примера, но задействованные здесь принципы вполне применимы к любого рода процессам, связанным с получением нового знания. В результате физической и эмоциональной травмы в сознании маленького мальчика из нашего примера осталось одно воспоминание и одно, связанное с собаками и со способами их самовыражения, представление. При нормальной способности запоминания пережитого и прочувствованного он может отложить в памяти все связанные с инцидентом впечатления, то есть визуальное впечатление от нападения может сохраниться в виде ментального образа, ментальные звуки будут отражать услышанное им рычание и так далее. Воспоминания, представляющие три других органа восприятия, будут работать по схожей схеме. Однако хранящиеся в его памяти сенсорные данные не столь важны, как некая энергия, которую они представляют. В основном у нас имеется два вида ментальной энергии. Позитивно заряженная энергия, которую мы называем любовью, уверенностью, счастьем, радостью, удовлетворением, восхищением, а также негативно заряженная энергия, представленная чувствами страха, ужаса, неудовлетворенности, предательства, сожаления, гнева, беспокойства, замешательства, подавленности и разочарования, то есть всего того, что принято называть эмоциональным страданием. Поскольку первое столкновение мальчика с собакой оказалось чрезвычайно болезненным, мы вправе предположить, что независимо от того, какие именно чувства подверглись воздействию, все связанные с инцидентом воспоминания будут пропитаны болезненным и неприятным чувством, то есть негативно заряженной энергией. Каковым окажется воздействие этой негативно заряженной ментальной энергии на восприятие и поведение мальчика при следующей встрече с собакой? Ответ очевиден настолько, что даже сам вопрос кажется нелепым. Впрочем, не все так просто. Последствия окажутся довольно неоднозначными. Поэтому придется немного потерпеть меня и мои объяснения. Ясно одно. При следующем контакте с другой собакой мальчик испытает чувство страха. Обратите внимание на слово «другая». С помощью этого прилагательного мне хотелось подчеркнуть, что теперь уже любая собака способна вызывать у ребенка страх, а не только та, которая его укусила. Для мальчика ничего не изменится, если следующая собака, с которой он встретится, окажется самой доброй собакой во всем мире, воплощением собачьего позитива и преданности. Ребенок все равно будет ее бояться. И более того, страх вполне может обернуться паническим ужасом, если она, завидев ребенка и желая поиграть, подбежит к нему. Каждому из нас не раз приходилось быть свидетелем того, что людей охватывала паника в ситуациях, которые с нашей точки зрения не предвещали ничего плохого. Может быть, мы и не говорили об этом вслух, но такое поведение казалось нам, мягко говоря, иррациональным. Попытка успокоить испугавшихся людей и объяснить, что никакой опасности нет, ни к чему не приводили. Можно с легкостью решить, что и боящийся собак мальчик несколько странноват. Ведь с нашей точки зрения, помимо зафиксированной в его сознании возможности, существуют и другие варианты взаимодействия с собаками. Но неужели страх мальчика перед собаками менее логичен по сравнению со страхом или колебаниями, испытываемым и при открытии позиции после того, как предыдущая сделка дала отрицательный результат? Воспользовавшись той же самой логикой, успешный трейдер указал бы на то, что ваш страх иррационален по определению, поскольку данная сиюмоментная возможность ничего общего не имеет с последней сделкой. Исход каждой сделки вероятностен и статистически не зависит от остальных. Если вы считаете иначе, то я понимаю причину вашего страха. Но, тем не менее, уверяю вас, что ваши страхи абсолютно беспочвенны. Восприятие и риск. Как видите, восприятие риска одним человеком может расцениваться другими как пример иррационального мышления. Риск всегда относителен, но человеку, которому приходится оценивать его в данный конкретный момент времени, он всегда кажется абсолютным и бесспорным. Когда ребенок впервые встретился с собакой, он испытал приятное возбуждение и любопытство. Что же такого происходит с процессом обработки информации в сознании, из-за чего мальчик автоматически пугается при следующей встрече с собакой, даже если это имеет место месяцы или годы спустя? Если считать страх естественным механизмом предупреждения об опасности, каким образом сознание сообщает мальчику, что надо избегать контакта с собаками? Куда девается присущее ребенку чувство любопытства? Ведь можно было бы не ограничиваться единственной встречей и еще много чего узнать о собаках, учитывая наши неограниченные способности к познанию. Почему оказывается невозможным уговорить ребенка перестать бояться? Сила ассоциации. Эти вопросы кажутся на первый взгляд довольно запутанными. Однако ответить на них легко. Уверен, многим из вас известен ответ. Устройство нашего разума побуждает ассоциировать и связывать все, что обладает похожими свойствами, характеристиками и особенностями, с уже имеющимся в сфере нашего сознания в качестве воспоминания или представления. Другими словами, в случае с боявшимся собак мальчиком, вторая или любая другая собака, с которой он сталкивается, не обязательно должна быть той самой, что его укусила, для того, чтобы вызвать у него страх и стресс. Достаточно определенной степени схожести для образования в мозгу ассоциативной связи. Естественная склонность сознания к ассоциациям является подсознательной ментальной функцией, работающей в автоматическом режиме. Речь здесь не идет о том, о чем можно подумать и принять решение. Протекающие в подсознании процессы можно сравнить с рефлективной работой органов физического тела, например, с сокращением сердечной мышцы. Мы не ломаем голову над тем, как привести работу органов в действие. Аналогично мы не задумываемся об ассоциативной связи и вызываемых ею переживаниях. Это просто естественный для ментальной сферы способ обработки информации, который столь важен для сознания, как процесс кровообращения для физического тела. Попрошу вас попытаться зримо представить себе двусторонний энергетический поток, разворачивающий причинно-следственную связь, вследствие чего ребенку становится трудно, если не невозможно, воспринимать какие-либо другие возможности, помимо уже существующей в его голове. Я помогу разделить процесс на отдельные этапы и пройду их вместе с вами. Все это звучит несколько абстрактно, но понимание этих процессов чрезвычайно важно для раскрытия вашего потенциала и достижения стабильного успеха в трейдинге. Начнем с основных положений. Структурированная энергия существует вне мальчика и внутри него. Внешняя энергия позитивно заряжена и имеет форму дружелюбной собаки, желающей выразить себя через игру. Внутренняя энергия представлена негативно заряженным воспоминанием в форме ментальных образов и звуков, отражающих первый опыт общения со злой собакой. Как внешняя, так и внутренняя энергии способны оказывать влияние на чувства мальчика, вследствие чего создаются две совершенно разные ситуации. Воздействие внешней энергии на чувства достаточно приятное. Собака проявляет такие поведенческие характеристики, как дружелюбие, игривость и даже любовь. Однако имейте в виду, что со всеми этими проявлениями собачьей натуры ребенок еще не сталкивался, и с его точки зрения их не существует. Как и в примере с ценовым графиком, мальчик не в состоянии понять то, чему он еще не научился, если он не находится в состоянии крайне благоприятном для восприятия нового. Внутренняя энергия тоже располагает определенными возможностями и, так сказать, выжидает удобный момент для самовыражения. Ее воздействие на глаза и уши мальчика заставит его испугаться. Это, в свою очередь, вызовет переживание эмоциональной боли, страха и даже, возможно, ужаса. Нарисованная мной картина может создать впечатление, будто у мальчика есть выбор между страхом и радостью. Но это не соответствует действительности, по крайней мере, в момент второй встречи с собакой. Из двух возможных сценариев однозначно будет реализован тот, что связан с переживанием эмоциональной боли. На то есть несколько оснований. Во-первых, как уже отмечалось, наше сознание автоматически настроено мгновенно ассоциировать и связывать куски информации, обладающие схожими характеристиками, свойствами и особенностями. Внешнее впечатление в форме собаки выглядит очень похоже на отложенное в памяти воспоминание. Но степень схожести, необходимая для того, чтобы ассоциативная связь состоялась, является неизвестной переменной. Мне неизвестны все детали работы ментального механизма, определяющего степень схожести, достаточную для того, чтобы в нашем сознании образовалась связь между двумя или более наборами информации. Сознание у разных людей работает примерно одинаково, но в то же время каждому человеку присущи единственные в своем роде индивидуальные особенности. Поэтому резонно предположить наличие определенного диапазона сходств и отличий, и для каждого из нас, по-видимому, характерно особое место на его шкале. Когда вторая собака, встретившаяся мальчику, попадает в поле его зрения и слуха, при наличии определенной степени сходства внешнего облика и издаваемых ею звуков с тем, что уже запечатлелось в его памяти, сознание автоматически соединяет два этих впечатления. Эта связь, в свою очередь, приводит к высвобождению негативной энергии, которая воздействует на физическое тело и порождает неприятное предчувствие или ужас. Степень переживаемого дискомфорта или эмоциональной боли прямо пропорционально серьезности травмы, полученной в результате первой встречи с животным. То, что происходит потом, психологи называют проекцией. Я определяю это как еще одну мгновенную ассоциацию, благодаря которой реальность с точки зрения мальчика кажется ему бесспорно истинной. Его тело заполнено негативной энергией. В то же время он переживает сенсорный контакт с собакой. Его сознание связывает воспринимаемую глазами и ушами чувственную информацию с бродящей в нем болезненной энергией. И из-за этого ему кажется, что источником боли и страха является собака, которую он видит и слышит. Психологи называют такие ситуации проекционными, так как мальчик проецирует испытываемую боль на собаку. Эта болезненная энергия отражается назад, и собака кажется ему опасной и таящей угрозу. Вследствие этого процесса вторая собака превращается в подобие первой, память о которой хранится в сознании мальчика. И это несмотря на то, что информация, которую вторая собака генерирует о своем поведении, не только не идентична, но прямо противоречит поведению укусившей его собаки. Поскольку обе собаки, та, что внутри, и та, что снаружи, ощущаются совершенно одинаково, крайне маловероятно, чтобы ребенок сумел разобраться в поведении второй собаки настолько, чтобы допустить мысль о ее отличии от первой. Поэтому вместо того, чтобы отнестись ко второй встрече как к возможности узнать нечто новое о собачьей сущности, он ощущает опасность и угрозу. Стоит задуматься над тем, что во всем этом процессе может указать ребенку на то, что его переживание ситуации не является абсолютно и бесспорно истинным. Ведь страх и боль, которую он ощущал в своем теле, были настоящими. Как обстоят дела с воспринятыми возможностями? Были ли они истинными? С нашей точки зрения, нет. Но с позиции мальчика, могли ли они представлять что-то иное, нежели истинно реальную ситуацию? Была ли у него альтернатива? Во-первых, он был не в состоянии воспринять возможности, знанием о которых пока не располагал. Очень сложно научиться новому, когда пребываешь в состоянии страха, ведь, как уже известно, страх является формой энергии, подрывающей силы. Он заставляет отступить, занять оборонительную позицию и сузить фокус внимания. И благодаря этому нам очень трудно, если не невозможно, открыть себя новым впечатлением и знанием. Во-вторых, и я уже отмечал это, для мальчика собака является источником боли, что в определенном смысле соответствует правде. Вторая собака, хоть и вызвала болевые ощущения, которые уже присутствовали в его сознании, действительным источником боли не является. Это животное было заряжено позитивной энергией, вошедшей в соединение с негативной энергией мальчика посредством автоматического ментального процесса, скорость протекания которого невероятно высока. Сам мальчик совершенно не осознает этот процесс. Что касается ребенка, то с какой стати ему опасаться того, что воспринимаемая им информация о собаке не является абсолютной истиной? Как видите, поведение собаки не имеет никакого значения, равно как и попытки других людей объяснить мальчику, что ему нечего бояться, так как любая генерируемая собакой информация, безотносительно степени ее позитивности, воспринимается им с негативной точки зрения. Ему ни за что не догадаться о том, что переживание боли, страха и ужаса исходит от него самого. Итак, ребенок способен генерировать в себе собственную боль и вместе с тем быть твердо убежденным в том, что негатив приходит извне. С таким же успехом трейдеры могут при взаимодействии с рыночной информацией генерировать собственные переживания страха и эмоционального страдания, будучи при этом уверенными в том, что страх и боль полностью оправданы обстоятельствами. Лежащие в основе вышеозначенных реакций психологические силы работают по одной и той же схеме. Одной из основных целей, стоящих перед трейдером, является восприятие предоставляемых возможностей, а не страх угрозы переживаний. Для того, чтобы научиться концентрации на возможностях, следует уметь четко распознавать и понимать источник угрозы. И это не рынок. Рынок с нейтральной позиции генерирует информацию относительно возможности ценового движения. Одновременно он представляет наблюдателю бесчисленное множество возможностей действовать, исходя из собственных интересов. Если воспринимаемое в тот или иной момент времени вызывает у вас чувство страха, задайтесь вопросом, является ли информация опасной по сути, или вы просто переживаете эффект отраженного состояния собственного сознания, как в выше приведенном примере. Понимая, сколь непросто принять эту идею, я дам еще один пример, ее иллюстрирующий. Предположим, что последние две или три ваши сделки обернулись потерями. Вы наблюдаете за изменениями цены и видите, что на рынке присутствует набор переменных, используемых вами при идентификации торговой возможности. Вместо того, чтобы немедленно открыть позицию, вы начинаете колебаться. Сделка выглядит настолько рискованной, что вас посещают сомнения относительно того, на самом ли деле появился сигнал. Как следствие, начинается сбор информации в поддержку ваших сомнений. В обычной ситуации такого типа информация, как правило, игнорируется. Ваша торговая стратегия вообще не подразумевает ее использование. Между тем, движение цены продолжается. К сожалению, она все дальше отходит от начального уровня, на котором вы бы открылись, не одолея вас колебания. Теперь вы переживаете конфликт, а войти в рынок все-таки хочется, но и мысль об упущенной возможности нестерпима. По мере удаления цены от уровня предполагаемого входа растет и долларовое выражение риска. Перетягивание каната в вашем сознании становится еще интенсивнее. Не хочется ни упускать шанс, ни крупно потерять деньги. В конце концов, все заканчивается ничем, так как конфликт парализовал вашу волю. Вы оправдываете бездействие, говоря себе, что гоняться за рынком слишком опасно. Но каждый ценовой тик в направлении того, что могло оказаться прибыльной сделкой, кувалдой обрушивается на вашу голову. Если вам знаком этот сценарий, прошу задаться вопросом о том, что вы воспринимали в момент колебаний, предоставляемую рынком возможность или то, что отражалось назад в вашем сознании. Рынок одарил вас сигналом. но он не был воспринят с объективной или позитивной точки зрения. Вы не увидели в этом возможность переживания позитивного чувства, которое появилось бы после прибыльной сделки, а ведь рынок дал вам этот шанс. Задумайтесь вот над чем. Как бы вы восприняли сигнал, если в предполагаемом сценарии последние несколько убыточных сделок заменить прибыльными? Возможно, сложившаяся на рынке ситуация оказалась бы в ваших глазах более благоприятной для открытия позиции. После трех прибыльных сделок подряд стали бы вы колебаться перед входом в рынок. Крайне маловероятно. На самом деле, если вы похожи на большинство трейдеров, наверное, вы задумались бы об открытии более крупной, чем обычно, позиции. В каждой ситуации рынок генерирует один и тот же сигнал. В первом случае ваше сознание было преисполнено негатива и движимо страхом, вследствие чего вы акцентировали внимание на возможности неудачи, что привело к колебаниям. Во втором сценарии вы почти не воспринимали риск. Вполне возможно, что вас даже посетила мысль, что рынок собирается материализовать все ваши мечты. Такой настрой повышает склонность к безрассудным шагам, что может привести к взятию на себя чрезмерно больших финансовых рисков. Согласившись с тем, что генерирование позитивной или негативной информации не является неотъемлемой характеристикой рынка, особенно его самовыражения, нетрудно прийти к мысли, согласно которой информация становится негативной или позитивной исключительно в вашем сознании, поскольку такова функция процесса обработки информации. Другими словами, не рынок принуждает вас фокусироваться на убытке и страдании или на прибыли и удовольствии. Информация приобретает негативный или позитивный характер вследствие того же подсознательного ментального процесса, что заставил мальчика воспринять вторую собаку, ласково виляющую хвостом, как потенциально опасную и агрессивную. Наш рассудок постоянно ассоциирует внешнее, информацию, с тем, что уже присутствует в сознании, что мы знаем, вследствие чего кажется, будто внешние обстоятельства являются точно такими же, как и воспоминания, представления или убеждения, с которыми ассоциируются эти обстоятельства. В результате, в первом сценарии, после нескольких неудачных сделок, вы расцениваете следующий сигнал, возникший на рынке, как слишком рискованный. Ваш рассудок автоматически и бессознательно связывает настоящий момент с недавними впечатлениями, полученными при совершении убыточных сделок. Ассоциативная связь вызывает воспоминания об испытанной боли, ввергает в состояние страха и заставляет воспринимать поступающую с рынка информацию в негативном ключе. Кажется, что рынок выражает себя посредством содержащей угрозу информации, и поэтому ваши колебания, безусловно, оправданы. Во втором сценарии тот же самый процесс заставляет воспринимать ситуацию с чрезмерно позитивной точки зрения, лишь потому, что перед этим три сделки подряд удалось закрыть с прибылью. Ассоциация между настоящим моментом и вызванным недавними победами приподнятым настроением создает чрезмерно позитивное, эйфорическое состояние сознания, благодаря которому начинает казаться, будто рынок предоставил безрисковую возможность. Конечно, это оправдывает принятие на себя повышенных финансовых обязательств. В первой главе я говорил, что многие ментальные модели, которым трейдеры обязаны своими ошибками и неудачами, являются столь очевидными и укоренившимися, что нам никогда не придет в голову мысль о том, что успех трейдера определяется в первую очередь стилем мышления. Для достижения стабильности крайне важно понимание, осознание и обучение искусству преодоления естественной склонности к ассоциативному мышлению. Развитие и поддержание состояния сознания, позволяющего воспринимать поток возникающих на рынке возможностей, не опасаясь при этом угрозы эмоционального страдания или связанных с самоуверенностью проблем, требует от вас сознательного контроля над процессом ассоциативной связи.